Девчонка в панике схватилась за затылок и поняла, что там нет бус. Канонерка плавно села перед джедаями. Створки корабля открылись и на песок ступили магистры в сопровождении небольшой группы клонов. На закрепление договора прибыла верхушка ордена в лице Мейса Винду и гранд-мастер Йоды. Кроме них также прибыл Оби-Ван Кеноби, бывший наставник Энакина, и не последняя по положению в храме магистр Шаакти. Асока опешила от числа стольких джедаев. Неужели союз с хаттами настолько важен? В целости и здравии рад видеть вас. Несмотря на свой рост и возраст, Йода без проблем передвигался по песку. С прибытием, магистры, поклонился рыцарь-джедай с падаваном. Оби-Ван, это Скайуокер весьма красноречиво подчеркивает низкое положение бывшего учителя среди высокопоставленных гостей. Рад, что все прошло без накладок. Замечание Энакина только развеселило его. Кеноби давно привык к ехидному нраву непослушного ученика. Возможно, мы зря волновались. Он взглянул на прикрывшую глаза Шаакти. «Давайте тогда не будем терять времени и заключим союз с Хаттом», — подал голос Винду. «Извините», — пролезла в беседу Асока. «На самом деле мне есть что рассказать, и это кажется важным». Вопросительные взгляды взрослых устремились на единственного подростка тут. «Я им, как бы это сказать», — столкнулась Эс. «Он здесь», — открыла глаза Шаакти, почуяв поблизости своего похитителя. «Татуин, каменный стол». «Он здесь», — открыла глаза Шаакти, почуяв поблизости своего похитителя. Повисла напряженная тишина. Джедаи озабоченно взглянули на Шаакти в ожидании дальнейшей информации. Но больше информации у нее не было, поэтому она ответила им таким же молчанием. Она ощущала его присутствие рядом благодаря появившейся между ними связи силы, которая вновь окрепла после долгого расставания на многие световые года. Однако магистр не могла в точности определить его местоположение. Тогда Винду и Йода прикрыли глаза и постарались прислушаться к силе, чтобы почуять неприятеля. «А чего все замолчали?» — шепотом спросила ничего не понимающая Асока учителя. Прежде чем Скайуокер успел что-либо ответить, Энакин почувствовал странную вибрацию на поясе. Он только взглянул на свой световой меч, как рукоять вылетела с места и молниеносно улетела куда-то вдаль, ровно как и мечи остальных. У гранд-мастера и Шаакти их рукоятки оружия ловко обогнули рукава накидок, чтобы не порвать ткань, когда у остальных невидимая сила выхватила световые мечи с пояса. Все присутствующие шокированно уставились в ту сторону, где скрылись их мечи, и только Падаван возбужденно выкрикнула: «Мой световой меч! Какое необычное приглашение на беседу!» — задумчиво проговорил Оби-Ван, массируя ухоженную бородку. «Он ставит нас в невыгодное положение, показывая свою силу», — мрачно проговорил Мейс. «Как любой другой ситх, он перестраховывается», — присоединилась к обсуждению Ти. «Если бы он желал напасть или убить нас, то сделал бы это, не выдавая себя. В каждом доводе есть своя доля правды, посередине лежит истина. Но не должны забывать, зачем прибыли сюда мы», — подытожил все вышесказанное гранд-мастер. «Вы уверены, что это он?» — решил все же уточнить Энакин, пока его падаван нервно качалась с ноги на ногу без своего светового меча. «Такое поведение не похоже на Дуку. К тому же я не думаю, что граф захочет оставаться на Татуине и испытывать терпение уважаемого Хатта», — ответил Кеноби. И был он прав. Заговор против Джаббы раскрылся. Оказалось, что Дуку сотрудничал с Зира, который слил расписание перевозки ребенка. Старик планировал скинуть вину на республику, чтобы стравить Хатта и джедаев, а затем и вовсе посадить Зира на его место. Разумеется, дерзкий план графа провалился. Как ни странно, но немаловажную роль в раскрытии заговора сыграла Падме Амидала, с которой, к счастью, одного молодого джедая все в порядке. Теперь Дуку завел себе еще одного сильного врага в лице преступной империи Хатта, а республика же наоборот получила право свободного прохода на внешнем кольце. Хорошо то, что хорошо кончается. Жаль только, что все только начинается. «Простите, а что происходит?» — вчерашний Юнлинг все же решила подать голос. «Дарт Хассан случился», — ответил Энакин. «Дарт Хассан?» — по ней было видно, что приставка «Дарт» немного напугала ее, а это не тот сумасшедший в треснутой маске. И снова повисла напряженная тишина. Всех присутствующих изрядно удивила информированность одной юной Тагруты. Энакин и вовсе растерялся, так как он ни разу при ней не упоминал это имя. Да и весь орден джедаев не сильно распространялся о существовании еще одного лорда ситхов, особенно с юнлингами, коей Асока была до недавнего времени. Из всего этого можно сделать лишь неутешительный вывод. Девчонка стушевалась под пристальными беспокойными взглядами матерых джедаев. «Откуда ты об этом знаешь?» – озвучил общий вопрос Скайуокер. «Я как раз об этом и собиралась рассказать. Дело в том, что пока я с вонялкой пересекала пустыню, мы наткнулись на этого Дарта Хассана. Вот теперь взрослые недоуменно переглянулись. Всем уже ясно, что целью заговора являлся Хат. Сепаратисты намеревались использовать его сына в качестве разменной монеты, чтобы затем стравить Джабу с республикой. В итоге союз с ним ложился на плечи маленького беззащитного слизняка. Граф охотился за ребенком, а у Дарт Хассана был идеальный шанс отобрать его у неопытного падавана. Если уж Хассан сумел пленить самого магистра, то уж одолеть падавана для него не составит труда. Однако на деле Асока успешно доставила сына к отцу. Он не только пощадил ее, но и позволил республике заключить союз. Иными словами, ситх позволил джедаям победить, что просто не клеилось с образом лорда ситхов в головах у Мейса, Энакина и Оби-Вана. Шаакти же не была столь предвзята к старому знакомому, а Йода уже не в том возрасте, чтобы делать поспешные выводы. На самом деле, Шаакти лишь убедилась в том, что Хассан действительно является для них союзником. «Ты что?» – воскликнул как ошпаренный Скайуокер, принявшись осматривать ученицу на предмет ран. «Как так получилось, что вы разделились?» – спросил Мейс. «За нами шел граф Дуку, удостоверившись, что с ней все в порядке», – Энакин перевел внимание на магистра. «Я отвлек его на себя, чтобы дать возможность Асеке доставить сына домой. Но я не учел, что она может наткнуться на еще большую проблему», виновато закончил он. «Не вини себя, Энакин, ты поступил грамотно, исходя из ситуации», подбодрил бывшего ученика Оби-Ван, на что Мейс утвердительно кивнул. «Он не причинил тебе вреда?» — подала голос женщина. «Нет, магистр, со мной все в порядке», — ободряюще ответил подросток. Шаакти специально задала этот вопрос. «Прямо сейчас ситуация очень туманна. До сих пор никому из них достоверно неизвестна позиция Хассана в этой войне, поэтому все, что они сейчас могут делать, это судить по действиям. Ответ Асеки является следствием действий ситха. Он не причинил никакого вреда той, кто едва ли могла оказать отпор, за что она ему безмерно благодарна. Хорошо, благодарна настолько, что позволила себе улыбнуться, это важнее всего. Время не терпит больше», — взял слово Йода. «Помнить нужно, зачем прибыли мы сюда. Важнее всего заключить союз с Хаттом сейчас. Уважить должны его мы. Магистр Винду, пожалуйста, переговорите с Хаттом. Встретимся с Дарт Хассаном тем временем мы». Но грандмастер, разумеется, Мейс не был согласен с наставником. «Союз мир приблизить может. Не можем мы позволить себе обидеть Хатта, зависит все сейчас от тебя, друг мой». «Хорошо, грандмастер», — смирившись, вздохнул Винду. «Но, пожалуйста, все будьте осторожны, да пребудет с вами сила». Магистр Винду ретировался в резиденцию Хатта в сопровождении небольшой группы клонов, которые были рады стать свидетелями заключения союза с преступниками, которых можно перестрелять, нежели с непонятным владыкой ситхов. Могло показаться, будто Мейс обиделся на решение Йоды, однако он также понимал, что договор с Джаббой не менее важен. Они уже заставили ждать счастливого отца, и он намеревался воспользоваться хорошим настроением Хатта, чтобы переговоры прошли без сучка и задоринки. «Не будем заставлять ждать и второго нашего друга», — Кеноби махнул рукой в сторону, куда ранее улетели все световые мечи. Йода, как не только старший, но и самый почитаемый из всех, двинулся вперед первым. За ним последовали остальные, подстроившись под неспешный шаг мнимого дряхлого дедушки. Этот маленький сморщенный старик является самым сильным представителем всей касты джедаев. Кроме того, он также является самым мудрым мастером, и в целом находится на верхушке иерархии храма джедаев. За Йодой следовала уже Шаакти в качестве магистра. Она внутренне всецело поддерживала решение грандмастера направить Винду на переговоры с Джаббой. Из-за своей полной преданности светлой стороне силы у него, как говорится, разговор с ситхами короткий, поэтому он вполне мог бы спровоцировать ненужную драку. Возможно, Йода сам это понимал, потому и поручил Мейсу не менее важную задачу. Прислушавшись к силе, она почувствовала уже более ощутимое присутствие старого знакомого. Они без сомнения направляются прямо к нему навстречу. Она чувствовала его нетерпение, словно бы он ожидал начала представления. Сложно сказать, чего-то Грута ожидала от предстоящей встречи. Ей оставалось лишь надеяться, что все не закончится дракой. За ней шли мастер-джедай Оби-Ван Кеноби, рыцарь-джедай Энакин Скайуокер и Падавана Сокотана. Если Йода, Шаакти и Кеноби внешне выглядели спокойно, то вот Энакин походил на хмурую точку, а Асока на ребенка, пойманного на пакости. «Почему ты сразу не сказала мне, что встретила Дарт Хассана?» – недовольно спросил Энакин. «У меня не было времени». Тут же начала оправдываться девчонка, не забывая при этом активно жестикулировать. «Я как вошла в резиденцию, так все покатилось. Нас чуть не казнили в конце-то концов. Хорошо, что госпожа Амидала вовремя позвонила Хатту. Ладно», услышав знакомое имя, мышцы лица учителя слегка расслабились, «будем считать, что ты отмазалась. А как во всем этом замешана сенатор Амидала?» Кеноби удивила упоминание давней подруги. «Ой, вы не поверите, мастер Кеноби». Энакин только открыл рот, чтобы обо всем рассказать, как его опередил Падаван. «Даже когда я передала Джабби сына, он все равно намеревался казнить нас, и тогда на голопроектор поступил входящий звонок от его брата. Но это оказался вовсе не брат, а сенатор Амидала. Она сообщила, что в похищении также был замешан Зира и что все это большой заговор сепаратистов против него. На одном дыхании пересказала все болтушка. Вот так она и спасла нас. Сказать, что Асока тогда удивилась, ничего не сказать. Сначала битва на Крестовсисе, к обеду штурм монастыря, к вечеру крушение на Татуине, к ночи путешествие по нескончаемому морю дюн с конфронтацией против самого настоящего лорда ситхов и пятью магностражами. И это все за одни сутки, которые еще не успели пройти полностью, ведь прямо сейчас они направляются снова к тому самому безумному и мутному лорду ситхов. Слишком много событий для первого дня Падавана, не так ли? Неудивительно, что с подрастающего тела-то грудки ключом бьет энтузиазм наравне с адреналином. Хе-хе-хе, взрослого джедая позабавил не сам рассказ, а реакция Энакина, поджавшего губы, которого прервала ученица. Он сразу вспомнил те времена, когда Энакин сам летел вперед звездолета. Очень захватывающий, я бы сказал. Впрочем, милая беседа быстро кончилась, когда джедаи преодолели песчаный холм. Перед ними открылся прекрасный вид на круглый каменный стол с несколькими такими же каменными стульями, среди которых больше всего выделялся маленький по размерам, но самый высокий из них, явно предназначающийся для гранд-мастера. Кроме того, взгляды всех адептов света сначала приковали их световые мечи, разложенные на столе, а затем человек в стеклянной треснувшей маске. Он вальяжно восседал не на стуле, а на каменном троне, неприлично закинув ноги на стол. Он смотрел прямо на них, это было видно по отражению в маске. Оби-Ван, Энакин и Асока опешили. Даже Йода слегка впал в замешательство, но быстро взял себя в руки, когда мимо него прошла ничуть не растерявшаяся Шаакти. Костяк всей группы деловито подошел к предложенным им стульям и сели за импровизационный стол переговоров. Только сейчас Хассан позволил повернуть голову и взглянуть сначала на Йоду, а затем на Шаакти, на которой он не побоялся задержать взор. Сложно предположить, о чем он сейчас думает из-за маски, однако женщина ощутила благожелательность, словно он рад видеть ее в целости и сохранности. На немое приветствие она лишь слегка кивнула, чтобы избежать недопонимания со стороны товарищей. В конце концов, она ведь не станет при всех радостно приветствовать своего бывшего похитителя, верно? Оставшиеся на ногах члены ордена переглянулись, после чего подошли к незанятым каменным стульям и также присоединились к начинающимся переговорам. Хассан сидел дальше всего от джедаев, расположив гостей в полукруге перед собой. Тем самым он уже тонко намекает о своей дистанции от дел республики, в которые он все-таки влез. Джедаи, недолго думая, вернули свои световые мечи, отчего им стало заметно легче на душе. По крайней мере, теперь они могут себя защитить. «Раз мы готовы начать переговоры», — Хассан соизволил убрать ноги со стола и сесть по-человечески, — «то для начала небольшой организационный момент», — а затем достал из-под плаща тонкие связку бусинок. «Это мои бусинки», — тут же гневливо выкрикнула Асока с места. «Так это ты их забрал? Я так и знала, что не могла потерять их сама». «Асока, сейчас не самое лучшее время», — отдернул ее Энакин. «Зачем вам понадобились бусины моей ученицы?» — строго обратился к масочнику избранный. «Незачем, на самом деле», — пожал плечами он. «Но пускай впредь она будет более внимательной». Лорд раскрыл руку, и предмет плавно полетел по воздуху к Скайуокеру. «Полагаю, вы ее учитель. Тогда возвращаю их вам». «Спасибо, честно говоря, Энакин не ожидал такой благожелательности от врага. Я полагаю, Хаен, Тана могла лишь обидчиво насупиться». «Пустяки», — Хассан отмахнулся от неуверенной благодарности. «Это будет ей уроком, что смерть всегда ходит рядом, а вот это уже звучало как угроза. «Хотели видеть нас вы, Дарт Хассан?» Инициативу тут же перехватил Йода, не дав конфликту разгореться на месте. «Полагаю, сказать что-то хотите нам. Я погляжу, вы привели Ишакти, все они готовы были поклясться, что он сейчас улыбается под маской. Уже соскучилась по мне, дорогая?» «Ничуть», — безмятежно ответила она. «Пожалуйста, держите себя в рамках приличия, Дарт Хассан». Однако это не значит, что она не думала о нем. Напротив, она много размышляла о странном похитителе и человечности лорда ситхов, стараясь нарыть хоть какую-то информацию о нем в свободное от дел время. Она чувствует ответственность за него, ведь сила сама возложила эту ответственность на ее плечи. Сначала, когда они встретились, а затем, когда между ними проявилась связь силы, все вело именно к тому, что теперь они ближе, чем просто знакомые. Они по факту являются тайными партнерами, вот почему Шакти твердо ответила на его флирт. «Ты ничуть не изменилась, моя дорогая. Все так же прекрасно, как и тогда». Оби-Ван, Энакин и Асока неловко переглянулись. Йода попросту не обращал на провокацию внимания, а Шакти чувствовала, что это не просто провокация, блеф или пустой флирт. Он говорил искренне, от души, уж связь силы не соврет. Но разве она может принять его комплименты? Разумеется, нет. Все присутствующие не знают о тайной связи, как в прямом, так и переносном значении, потому она решила тактично промолчать. «Ты знаешь, я очень скучал по тебе», — связь силы подсказывала, что он вновь говорит правду, однако она уверена, что он просто ее дразнит. Чтобы наконец остановить нескончаемый поток подкатов, она прикрыла глаза, тем самым намекая собеседнику оставить скользкую тему. «Пожалуйста, Дарт Хассан, не стоит смущать мою коллегу», — впрочем, остальные поняли ее жест по-своему. «В прошлый раз вы не захотели говорить с нами, так что же изменилось?» Оби-Ван, как всегда, знал, как работать языком. «Я лишь хочу прояснить ситуацию». Сикх снова откинулся на спинку трона и величаво закинул ноги на стол. «Я помог вам заключить союз с Хаттом и спас Падавана только из-за того, что Дуку успел насолить мне до вашего прихода, только и всего. Считайте это местью моему коллеге, не более». «Спас Падавана», — озадаченно уточнил Скайуэкер, после чего все взрослые красноречиво взглянули на вчерашнего юнлинга, которая могла неловко улыбнуться и замяться на стуле. «Да я бы и сама справилась. Ну а что максимализм в столь юном возрасте еще мог ответить? С пятью магностражами». Вдруг Хассан резко вытащил из-под плаща черные мечи. Асока тут же прыгнула на стол и активировала световой меч. Энакин тоже быстро выпрямился и обнажил световое лезвие. «Я в этом не уверен», — а затем ситх воткнул меч рядом с собой и возложил на концы рукояти свои руки. «Хотите раствориться в силе раньше времени?» — весьма прямолинейно спросил тот, глядя на напряженных Тана и Скайуэкера, которые теперь выглядели, как полнейшие недотепы. Шакти могла только внутренне вздохнуть. Хассан в своем репертуаре вновь провоцирует другую сторону на необдуманные поступки. В прошлый раз он, изображая разрезание пут, сделал вид, будто собирался ранить ее, из-за чего магистр Винду мгновенно начал действовать. Оно и понятно, что Хассан всего лишь старается быть похожим на ситха хотя бы по каким-нибудь признакам, но женщина все равно не одобряла такое поведение. А ему, судя по связи силы, очень весело наблюдать за ситуацией. «За их поведение прощения прошу», — вступился за младших Йода. Энакин и Асока деактивировали мечи и сели обратно, но все равно оставались начеку. «Благодарны мы за помощь вашу, но интересует нас личность вашей цели. Чего добиваетесь вы?» «Я никто и зовут меня никак», — слишком уж емко ответил тот. «А хочу я, чтобы меня все оставили в покое. Меня не волнует ваша война. Можете хоть мир заключить с сепаратистами или поубивать друг друга, мне плевать». Хассан опустил ноги на землю и подался вперед, к столу. «Главное, не испытывайте мое терпение, а иначе в следующий раз возле резиденции Хатта будут лежать не металлолом дроидов, а останки клонов и джедаев. Я ясно выражаюсь?» Повисла тяжелая тишина. Йода и Кеноби что-то обдумывали, и Энакин и Асока с подозрением следили за Хассаном. Шакти понимала их беспокойство и недоверие. Исторически сложилось, что джедаи и ситхи являются непримиримыми врагами. Их вражда породила собой немало насилия и пролила реки крови. Джедаи живут для того, чтобы поддерживать мир. Ситхи существуют, чтобы вносить хаос и править им. Два ордена никогда не смогут жить в гармонии, покуда они преследуют противоположные интересы. «Разве мы можем доверять слову Ситха?» – озвучила общую мысль магистр Ти. «От тебя это слышать больнее всего, дорогая», – ехидно ответил лорд. «Разве твоя жизнь и жизнь Падавана не гарантия моего слова? Я мог легко убить тебя», – он тыкнул на женщину, и ее, после и на девчонку, на что та злобно нахмурилась. «С вами сложно поспорить», – подключился к беседе Кеноби, «однако это не значит, что наши интересы не столкнутся в будущем. Будущее не предопределено», – парировал масочник. «Предлагаю оставить эту беседу для нас будущих. Разговор закончен, вы меня утомили. Идите по добру по здорову, а то у меня уже руки чешутся прирезать гранд-мастера джедая», – кровожадно пригрозил им Ситх. «Хе-хе-хе», – слегка рассмеялся Йода, «хоть и стар я, но не настолько, чтобы даться легко». Старик спрыгнул со стула и приземлился на песок. «Много говоришь не по делу ты, но действия твои говорят громче слов всяких. Благодарны мы за помощь твою. Надеюсь я, не станем врагами мы», и неспешно направился к резиденции Кхатта. «Всего доброго», — откланялся Кеноби, за которым молча последовали Асока и Энакин. Шаакти замешкалась. Она поднялась с каменного стула и взглянула на Хассана, который как раз сам глядел на нее. Неожиданно трещины на его маске двинулись. Они плыли по стеклянной поверхности подобно водной ряби, в итоге собравшись в дугу, чьи кончики смотрели вверх, на нижней части маски. Он улыбнулся ей, поэтому и она непроизвольно позволила себе улыбнуться в ответ, после чего уважительно поклонилась и последовала за товарищами. Встреча с Дарк Хассаном окончена, но по возвращению домой их ждет новая встреча, совет джедаев. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Карускант. Совет джедаев. Интерлюдия. Часть 2. Зал Совета джедаев. Юная Тагрутка чувствовала волнение от нахождения в столь уважаемом месте, куда не пускают кого попало. Это своего рода директорская для учеников и переговорная для учителей. Попасть сюда Юнлинг может только перед посвящением в Падавана или же в ряде других, менее благоприятных случаях. Как бы то ни было, круглый зал для совещания имел простую металлическую отделку, но в то же время панорамные окна освещали зал мягким ночным уличным светом, а искусно нанесенный орнамент на полу лишь еще больше придавал залу нежности и гармоничности. Она наряду с учителем, учителем учителя и голограммой его превосходительства стояли посередине зала перед магистрами. Впрочем, Падаван лишь первое время с восхищением осматривала зал совета, мечтая когда-нибудь занять одно из кресел здесь. Однако спустя время девчонка настолько засмотрелась на прекрасный вид родины республики, что ее мысли улетели в далекие дали, особенно под политические обсуждения о дальнем рубеже совместно с самим канцлером Палпатином. На самом деле Асока хотела вникнуть во все животрепещущие дела, но ее настолько приковал вид из окна, что мозг непроизвольно отключился. «Позвольте мне еще раз поздравить нас всех с заключением мира с Хаттом», – дружелюбным тоном говорил глава Сената. «Я понимаю, что сотрудничество с преступниками может бросить тень на республику, однако в связи со сложившейся ситуацией мы не могли поступить по-другому. Мы все понимаем», — ответил Ки-Адимунди, — «если бы мы не заключили союз с Хаттом, то это сделал бы граф Дуку», — выразил общую мысль Цирианин. Благодаря блестяще сработанной спасательной операции, голограмма добродушного старика повернулась к стоящим рядом Оби-Вану, Энакину и Асоке. «Еще раз хочу поблагодарить вас от имени республики. Ну что вы, это наша работа», — довольно улыбнулся Энакин, похлопывая зазевавшуюся Асоку по плечу. «Да, да, именно», Тагрутка резко спустилась с небес на землю. «Надеюсь, и впредь удача будет на нашей стороне», нейтрально ответил Кеноби. И в чем-то он был прав. Казалось бы, малюсенький фактор удачи, который даже не учитывается в планах, может перевернуть с ног на голову всю боевую операцию. Так Энакину и Асоке повезло, что они не пострадали во время аварийной посадки на Татуине, которая по сути своей была самым настоящим кораблекрушением. А уж когда в дело влез сам Дарк Хассан, Энакину сказочно повезло, что сегодня он не потерял в беспощадной пустыне ученицу. Дарк Хассан мог убить пока еще зеленого Падавана, у него были и мотив, и возможность, но им повезло. «Благодарим за аудиенцию, ваше превосходительство», — подхватил разговор Мейс Винду, «но дальнейшее обсуждение будет касаться уже внутренних дел Ордена. Ох, Должно быть, вы говорите о Дарт Хассане. Разумеется, такой человек, как он, просто не мог не знать о его существовании. Но разве он не заодно с сепаратистами? В том-то и дело, что не заодно. Хоть Тон Винду казался спокойным, однако его взгляд прожигал старческую фигуру канцлера. Так он давал ему понять, что не собирается посвящать его в дальнейшие обсуждения. Так что Дарт Хассан является проблемой ордена, но никак не республики. Что ж, отрадно осознавать, что не каждый решил примкнуть к сепаратистам. Тогда позвольте на этом отклониться, уважаемый совет. Всего вам доброго, канцлер, попрощался с ним Энакин, прежде чем голограмма исчезла. Теперь мы можем перейти к следующей теме. Винду заметно расслабился, когда Палпатин завершил сеанс связи. Дарт Хассан, честно говоря, Асока не до конца понимала, почему магистр Винду настаивал на внутреннем разбирательстве на тему Дарт Хассана. Если Дарт Хассан, ситх, игра в Дуку, тоже ситх, то почему тогда Дуку входит в проблемы республики, а Хассан нет? Конечно, Дуку является лидером сепаратистов, однако они ведь оба ситхи. Так почему бы ордену и республике не объединиться против общего врага? Это же ведь так логично. Падаван Тана, поведая о встрече своей с ситхом нам, обратился к ней сам Йода, который, кажется, совсем недавно обучал ее контакту с силой. Да, грандмастер, Асока не побоялась сделать шаг вперед перед слушателями. Когда мы с учителем разделились, учитель и ученица глянули друг на друга, я направилась к резиденции Хатта обходным путем. Тогда ко мне навстречу вышел Дарт Хассан, но по какой-то причине он сначала прошел мимо. В тот момент мне показалось это странным, но я не обратила на это внимания, потому что думала только о задании. Однако когда я продолжила путь, ситх каким-то образом подкрался ко мне сзади. Если бы не крик малыша, я бы так и не поняла, что он шел за мной сзади. Поняв, что она знатно села в лужу, Асока заметно взгрустнула. «Ты недавно стала падаваном, Асока, не стоит винить себя попусту», — поддержал ее магистр Плокун. «Спасибо, ей стало заметно легче на душе. Получается, что Дарт Хассан мог еще в тот момент завладеть ребенком. Почему он этого не сделал?» — задал вполне логичный вопрос Китфиста. Дарт Хассан упомянул, что это из-за конфронтации с графом Дуку, присоединилась к обсуждению Шаакти, сидя на своем законном месте. Это имело бы смысл, если бы, задумчиво протянул Оби-Ван, проводя пальцами по бородке. Если бы что, нетерпеливо спросил Энакин. Если бы после он не спас Асоку, закончил наконец мысль мастер-джедай. Он спас Асоку, чтобы насолить Дуку, но зачем перед этим он преследовал их в пустыне? А вот теперь разговор становился еще интереснее. Действительно, как Дарт Хассан сам сказал, что спас Асоку и помог республике заключить с Джабой союз из-за вмешательства Дуку. По его словам, он так отомстил лидеру сепаратистов. Однако в свете открывшихся фактов остается непонятным, почему он встретил Асоку в пустыне. Может быть, они встретились случайно? Исключено. Из объяснений ситха становится ясно, что он намеренно помог Падавану одолеть магностражи, холодный расчет на лицо. Хассан явно не полагался на случайность, следовательно, он встретился с Тана намеренно. Даже Шаакти задумалась над его поступками. Ну, пока все многоуважаемые взрослые задумались, подросток робко привлекла к себе внимание. Он сказал, что хочет, догадавшись, что ее могут неправильно понять. Она быстро себя одернула. Нет, забудьте. Договаривай уже, Асока, подбодрил ее рядом Энакин. Любая информация может помочь нам, сказала Адигалия. Да она бы с радостью поделилась всем, но ведь ее могут неправильно понять. Дарт Хассан оказался настолько безумным, что решил обменяться опытом с джедаем. Ситх обменивается опытом с джедаем, да если сказать такое на совете, то ее поднимут на смех. Не буквально, но все же. К тому же ее могут заподозрить в учении темной стороны, что в крайней степени нежелательно. Учитывая направленные на нее взгляды, ей придется что-то ответить, поэтому она решила начать с самого далека, чтобы затем перевести тему в другое русло. В итоге я напала на него, неуверенно начала Тана, тогда я не знала, что передо мной ситх. Я думала, он пытался захватить малыша, вот мне и пришлось действовать быстро. Страннее всего было то, что он сражался двумя стальными мечами, на последних слова она сделала особый акцент. Я думала, что смогу разрезать их, однако у меня не получилось. Его мечи не резались от светового меча. Об этом совету уже было известно. Сначала о странных мечах поведала рыцарь-джедай Сиритачи, а затем Шакти подтвердила данную информацию. С точки зрения Асаки она только что поведала им новую информацию, вот только для совета это уже не было новостью. Хотя все присутствующие все равно задумались над темой парных мечей, Винду весьма красноречиво посмотрел на Шакти. Та в ответ отрицательно покачала головой, говоря, что ей нечего добавить по этому поводу. «Может, это виброклинки?» – внесла свою лепту Падаван. «Нет, это не они», – ответила эксперт по Хассану Шакти. «И это не Бискар». Женщина только что прочитала ее мысли. «Ну да, логично, Асака и Хассан почти все время проводили в клинче, а Бискар начинает сыпаться, если прикладывать усилия на одну точку. Что же тогда? Предстоит нам узнать это», – промолвил гранд-мастер. «Чую я, юный Падаван, не договариваешь чего-то ты, Асака». С подозрением покосился на нее Энакин. «А что Асака?» Асака могла лишь напуганно опустить взгляд в пол. Она боялась рассказать об обмене опытом, ведь ее не только могут заподозрить в грязных делишках, так-то грудка еще и оскорбит своего учителя. «Ах, почему все не может быть так легко?» Йода метил не в бровь, а в глаз. «Вот что значит глубокие познания в силе». По всей видимости, он ощутил ее тревогу. Направленные на нее взгляды взрослых не терпели вранья, а уж Йода точно сможет почуять ложь или недосказанность. Тяжело вздохнув, она поняла, что скоро ее хорошенько так отчитают за рассказ о коротком ученичестве у Хассана. Еще он пожалуйста, не поймите меня неправильно, заранее начала оправдываться Тана. У меня не было выбора, тяжко вздохнула она. Он сказал, что хочет поделиться опытом с джедаем, чтобы укрепить связь темной и светлой сторон. Он пообещал, что пропустит меня, если я повторю его прием. Вот мне и пришлось повторить, чтобы пройти. Йода прикрыл глаза. Повисла тяжелая ощутимая тишина. Еще бы, из рассказа следует, что она обучалась у самого владыки ситхов, что идет вразрез с философией джедаев. Это не только измена, это самое настоящее преступление против всего ордена джедаев. Энакин и Оби-Ван не знали, что сказать. Асаки становилось плохо от затянувшегося молчания, а уж строгий взгляд магистра Винду пробивал подростка насквозь. Именно такой реакции она боялась больше всего. И они опасались, что Хассан мог посадить ростки тьмы в неопытном сердце вчерашнего юнлинга. «Темная сторона коварна, ты обернуться не успеешь, как полностью угодишь во власть чувств и страсти», поэтому теперь они с подозрением глядели на Асаку, которая могла лишь напуганно из-под лобья смотреть на магистров. Она знает, что совершила, и ей тоже за это очень стыдно. Если бы только она была сильнее, не стоит делать выводы раньше времени, вступился за ученицу Энакин. «Соглашусь со Скайуэкером», поддержала молодого рыцаря Шакти. У Падавана Тана не было другого выбора. Она была благодарна Хассану за спасение Падавана и за помощь республике. Однако и для нее стало сюрпризом странные выходки ситха. На первый взгляд кажется, что он пытался перетянуть девочку на темную сторону, совсем как ее тогда. Тогда она могла однозначно ответить отказом и принять смерть с высоко поднятой головой. А что Асака? Она, Падаван, который совсем недавно был юнлингом. Она попросту не могла противостоять подавляющей мощи Хассана, да и к тому же она несла огромную ответственность у себя на плечах в лице маленького Хатта. Именно от нее зависел успех важной миссии. На плечи ребенка упало слишком много всего за один день. Исходя из ситуации, я понимаю, почему ей пришлось так поступить, заговорил Оби-Ван. Волевое решение Падавана помогло нам с Джаббой. Но это не отменяет того, что она поддалась темной стороне, сурово проговорил Мейс. При всем уважении, магистр Винду, пока еще рано делать выводы, Скайуэкер не побоялся вступиться за Падавана. Асака подняла взгляд и благодарно посмотрела на учителя. Мейс испепеляюще посмотрел на Энакина, который ответил старшему таким же угрожающим взглядом. Асака этого не заметила, но остальные в зале ощутили, что дело тут не столько в Падаване, столько в более старых разногласиях. На ум приходит прошлое голосование, во время которого решалось, посвящать ли Энакина в рыцари джедай. Тогда Винду весьма четко обозначил свою позицию против. Как минимум, он считает его недостойным такого ранга, а как максимум, не чую я, гранд-мастер вовремя вмешался в почти начавшуюся перепалку между рыцарем и магистром, темной стороны в тебе. Скажи нам, открыл глаза Йода, чему обучил тебя ситх, приему из своего стиля, послушно ответил Асака. Мейс неохотно перевел внимание на Падавана, тем самым заканчивая невидимую битву взглядов. Энакин тоже решил не пороть горячку на ровном месте. Его стиль очень напоминает Атару, но при этом это не он. Опасна темная сторона, не успеешь заметить, как в ее власти окажешься ты. Должна ты будешь пройти в зал медитации и прояснить мысли свои, дал ей наставление Йода. Конечно, грандмастер. Она как утопающий схватилась за спасительный круг. Я обязательно помедитирую. Будет ли этого достаточно, грандмастер? Энакин снова злобно посмотрел на Винду. Не чую я тьмы в ней, еще раз прикрыл глаза Йода, но опасения есть. Наблюдать за ней ты должен, рыцарь Скайуэкер. Разумеется, кивнул недовольный парень, я пригляжу за ней. Ну кто еще вступился бы за нее, если не личный учитель, за что она ему искренне благодарна. И хоть поначалу у них были кое-какие разногласия, по итогу Скайрокер оказался добрейшим души человеком. Она благодарна, но в то же время ей очень стыдно перед ним. Недавно Асака стала его ученицей, и по итогу предала Энакина в первый же день. Конечно, Хассан буквально заставил ее подчиниться. Правда, результат остается одним. Что еще ты можешь сказать о его стиле боя? Спросила Шаакти, всеми силами стараясь перевести разговор в другое русло. Хассан знатно напортачил, заставив падавана пойти на поводу и повторить прием. И хоть по факту она не перешла на темную сторону, это все равно никак не отменяет случившийся прецедент. Уж для такого принципиального магистра, как Винду, любая оплошность является непозволительной роскошью. Что уж говорить о едва-едва заметном контакте с темной стороной. В прошлый раз Винду весьма нелестно высказался и о ней, но благодаря авторитету и уважению среди совета, он поверил в ее честность, чего нельзя сказать о вчерашнем падаване. Зеленого падавана склонить на темную сторону гораздо легче, нежели опытного магистра, и в какой-то степени женщина его понимала. В конце концов Мейз беспокоится не о себе, а о всем храме. Он не привык действовать осторожно, когда проблема касается темной стороны. Это его благодетель и проклятие, способное затуманить взор в самый неподходящий момент. Он без проблем одолел нескольких магностражей, нервно ответил Асака. Мне сложно описать все его движения, но точно могу сказать, что он теснил двух железяк одновременно перед собой, а затем разрубил их рывком из низкой стойки, пока что в этих движениях не было ничего из ряда вон выходящего. Потом кинул свой меч в третьего, а затем, кажется, призвал кинутый меч обратно к себе, но этот меч пролетел мимо него и воткнулся в последнего дроида позади. Честно говоря, Тана сама понимала, что рассказ получился таким себе. Вот как-то, хм, задумчиво протянули магистры. Не то, чтобы бросок меча являлся какой-нибудь умопомрачительной техникой. Впрочем, данная техника все равно требует определенного мастерства и сноровки. Адепт силы должен не только удачно подгадать момент для броска, но также и прислушаться к силе, чтобы предвидеть дальнейшие шаги противника. Броском можно удивить противника, застать его врасплох. Правда, в худшем варианте именно адепт силы останется в невыгодном положении. Мало того, что враг может отразить летящий меч, так он может его перехватить, что по итогу равносильно смерти для адепта. Как мы и предполагали, он опасный противник, выразил общую точку зрения Китфиста. И все же я думаю, наших общих усилий хватит, чтобы одолеть его в столкновении. Под нами Мейс предполагал всех действующих магистров. Честно говоря, Асака не сомневалась, что все присутствующие смогут одолеть одного лорда ситхов. В конце концов они все матерые магистры, впитывающие и отрабатывающие знания и техники силы уже не один десяток лет. Кроме того, численное преимущество будет целиком и полностью на их стороне. Да, магностражи тоже превосходили Дарт Хассана числом, однако одно дело драться с группой хоть и хорошо запрограммированных, но пустоголовых дроидов, и совсем другое – сражаться с группой опытных мастеров светлой стороны. Вот только она все равно сомневалась, что это будет легкий бой, и причины на сомнения у нее были. Говори, падаван Тана, если сказать есть что, Йода как всегда был весьма проницательным. Дело в том, что, неуверенно начала-то грудка, что я попыталась сбежать от него с помощью песка. Я применила толчок силы на песок и подняла облако пыли. Я думала, что он потеряет меня из виду, и я смогу скрыться. Правда, он быстро опустил поднявшуюся пыль обратно на землю с помощью силы. В тот момент я все еще была в облаке песка, но не почувствовала на себе давление силы. Хочешь сказать, что он опустил частички песка обратно на землю, при этом не задев тебя? Удивленно проговорил Кеноби. Да, все именно так, мастер, кивнула девчонка. Я бы сказал, что это внушает, пришел к неутешительному выводу Оби-Ван. И это правда внушало. Толчок и притяжение силы, базовые техники любой стороны силы. Они относительно просты в освоении благодаря концентрации на одной цели. Они по своей сущности действуют на площадь одной цели, либо толкая ее, либо притягивая. Со временем адепт силы будет способен влиять уже на несколько вещей, все меньше обращая внимание на их объемы и формы. Из-за сложившегося мышления все живые существа привыкли к тому, что чем тяжелее вещь, тем сложнее ее поднять. Из-за этого даже самый могущественный адепт не сможет так просто поднять и держать над головой хоть тот же десантный корабль. И наоборот, маленькие вещи намного легче притянуть к себе. Повсеместно встречающийся трюк – притяжение потерянного или отнятого меча, которое не требует большой концентрации на силе. А что сделал Хасан? Он сумел повлиять на каждую частичку песка, чтобы мгновенно свести на нет пыльное облако. Почему к такому выводу пришли слушатели? Потому что, по заверению Асаки, она, будучи в песочной завесе, не почувствовала на себе давление силы. Если такое мастерство не внушает, как выразился Оби-Ван, то, как минимум, оно достойно уважения. Теперь Тана лишний раз подтвердила, что на сцене появился полноценный лорд ситхов, освоивший не только ситскую алхимию, но и нейтральную силу целиком. В любом случае, рано или поздно нам придется разобраться с ним, прервал затянувшееся молчание Винду. Излишний восторг им не поможет делу. Должны будем столкнуться с ситхом мы, и разобраться обязаны с ним, взял свое слово грандмастер. Шакти только собиралась высказать свое мнение, как старец продолжил. Но если серый джедай он, похож он на Дуку, не убил он магистра Ти, не тронул Падавана Тана и пленных клонов пощадил на Джанозисе. Действия должны стать мерилом в неспокойное время, тьма не должна ослепить нас. Будем и дальше наблюдать мы, со временем покажет он истинную сущность свою. Тогда и узнаем, ситхон, или надежда на спасение есть еще. Йода подкинул им всем пищу на размышление. Даже такой неопытный джедай, как Падаван, теперь поняла, что Дарт Хасан – скользкая тема. Без сомнения, все ситхи должны получить по заслугам, однако она не могла отрицать того, что ситх спас ее. У Асаки есть совесть, и эта самая совесть не позволяет ей закрыть глаза на столь важный факт. Впрочем, совесть никак не могла помешать ей до чертиков злиться на Хасана за то, что он поставил ее в неудобное положение перед советом и учителем. Она взглянула на вечно хмурого Мейса Винду. По нему было видно, что он однозначно принял Хасана за зло. Затем девчонка взглянула на спокойную внешне Шакти, чья позиция противоположна ему. Остальные магистры все еще пребывали в размышлениях, особенно после слов Йоды. Да и сам Йода, по всей видимости, пока еще не готов полностью вынести однозначную позицию по теме. Отложим разговор о Дарт Хасане пока. Сосредоточиться на войне нужно нам. Краснокожая Тагрута изящно шагала по коридорам ордена. Несмотря на свой возраст, она выглядела элегантно и безмятежно, лучшие черты, передающиеся в хищном народе. Поступь охотницы легко спутать с изящной походкой, а элегантность и безмятежность – последнее, что видит добыча перед смертью. Впрочем, она совсем не охотница, как и ее теперь уже цивилизованный народ. Ей совсем не нужен макияж, чтоб выглядеть утонченно. Ей не нужно носить открытую одежду, чтобы выглядеть женственно. Хотя она совсем не думала о своей красоте. Привлекательность для мужчин или женщин – последняя вещь, о чем она будет думать. Зато она думает о другом мужчине. Непонятная, мутная личность в зеркальной маске. Тагрута была рада видеть его, особенно она была рада видеть, что он не нарушил обещание. Это вселяет в нее надежду на лучшее. Быть может, когда война закончится, ряды храма пополнит удивительный и талантливый индивид. Металлическая дверь отъехала перед ней в сторону, и Шакти вошла в свою маленькую, компактную, почти пустую комнату. Предметы первой необходимости лежали на своих местах и совсем не бросались в глаза. Так запасная одежда висела в шкафу, камлинка изображатель наряду с планшетом прятались в тумбочке. Может показаться, что она живет бедно, но магистр намеренно пошла на такой шаг, как и остальные жители храма. У джедаев не должно быть привязанностей, потому гость никогда не увидит ненужные или отвлекающие вещи в их личных комнатах. Вот только всегда бывают исключения. Заперев за собой дверь, женщина присела рядом с кроватью и достала из-под нее ожерелье. Ситский артефакт находился в женской руке. Ах, если бы посторонний поймал ее на сокрытии столь важной вещи, то она бы непременно попала под внутреннее расследование совета. Она рисковала. Ей все равно на свой статус в храме, Она печется об общем будущем республики и считает храм своим домом. Поэтому если ее отлучат от дома, то это будет сильным ударом для нее, но Шакти все равно рисковала. Рисковала ради того, кто достоин светлого будущего. Пик-пик, из раздумий ее вывело сообщение об уведомлении. Спрятав ожерелье обратно под кровать, она открыла тумбочку и достала оттуда планшет. Женские глаза округлились, когда она разблокировала сенсорный экран. Она считала, что получила отчет об обучении клонов, но личное сообщение пришло от совсем другого человека, от того, кто сумел застать ее врасплох. Ей написал Дарт Хассан. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о Хассане. https://vk.com/184376501. Карускант, магистры политики. Все эти медитации так выматывают. Юная Тагрута похлопала себя по оголенному животу. Но, шпилька. Идущий рядом с ней высокий парень театрально погрозил ей пальцем. Медитация – важная часть жизни любого джедая. Ах, если бы при этом она не была настолько скучной, ехидство так и сочилось из уст собеседницы. Учитель и ученица бродили по коридорам одного из величайших памятников всей галактики – храму джедаев. Стены отдавали белой серостью, как пол и потолок, чтобы не выбиваться из общей картины. А картины, как всем известно, имеют рамки, в них обязан держаться каждый из них. Рамки, правила, кодекс, завет – это совсем не важно. Важно лишь то, что именно эти рамки огораживают их от безумия темной стороны силы. Большинство джедаев бы поддержали точку зрения рыцаря-джедая, но только не падаван. Подожди немного, скоро сможем перекусить. Дискомфорт в животе давал о себе знать. Жаль, нельзя одновременно медитировать и перекусывать, задумчиво промолвил Асака. Представляете, насколько бы повысилась эффективность обучения, и как ты себе это представляешь? Хмыкнул наставник. Сидеть с одним открытым глазом, чтобы попасть рукой точно в упаковку чипсов? Да вы гений, учитель. Слишком уж напыщенно воскликнула девочка. Решено. Когда я стану магистром, обязательно сделаю вас новым наставником для юнлингов. Вау-вау, притормози, шпилька. Впрочем, Скайуокер не шибко разделял ее энтузиазма. Во-первых, я предпочитаю вносить свою лепту в орден, находясь за его пределами, если ты понимаешь, о чем я говорю. Разумеется, рыцарь-джедай имел в виду спецоперации. Во-вторых, я с одним-то ребенком еле справляюсь. Парень предвкушающе улыбнулся, предвидя реакцию своей подопечной. Эй, укол учителя задел падавана. Я уже не ребенок, я падаван, почти рыцарь-джедай. Когда она поняла, что говорит это другому рыцарю-джедаю, тут же стушевалась и перешла к другим, более весомым доводам. Это юнлинги-дети, а я уже далеко не юнлинг. Забавно, что ее слова так и полнились уверенностью в собственной правоте и смешинкой. Их отношения сложно назвать наставническими хотя бы потому, что ученица имела наглость крикнуть на него «Эй!». К учителю принято относиться с уважением и почтением, внимать каждому его слову и перенимать опыт. Но что они, идут и не просто разговаривают, а болтают получше каких-нибудь закадычных друзей. Что это, если не соблюдение субординации или хотя бы устоявшихся правил, просто особый подход к обучению, не более. Хаем, ну да, почесал подбородок Энакин. «Чуть повыше будешь». Асака посмотрела на учителя таким взглядом, что если бы она была ситхом, то Энакина уже бы поразила молния. Но этому не суждено было сбыться, ведь она никакой не ситх, коим ее хотели выставить совсем недавно, и к ним в коридоре подошла та, кого они совсем не ожидали увидеть возле столовой. Не то, чтобы столовая является каким-то особым VIP-местом, просто обычно такие джедаи слишком заняты, чтобы находить время на еду в общественном месте. «Магистр Ти», — кивнул в знак приветствия Энакин. «Здравствуйте, магистр», — лучезарно заулыбалась Асака. «Добрый день», — как всегда Шакти была одета в мешковатую одежду, скрывающую ее стройную, натренированную фигуру охотницы. «Как продвигаются ваши медитации?» «Все хорошо, магистр Ти», — первее учителя успела заговорить чересчур взбудораженная девочка. «Я и учитель каждый день сидим в залах медитации и медитируем, абстрагируемся от мыслей и соединяемся с силой». Женское лицо тронула улыбка, на что Энакин облегченно выдохнул. Нрав у Асаки такой, что она часто бежит впереди звездолета, что не есть хорошо. Когда-то Энакин сам таким был, да чего уж греха таить, он и сейчас такой, однако в ответственный момент всегда может остановиться и оценить обстановку. Впрочем, тормоза у него тоже иногда отказывают. Прямо сейчас им повезло, что Шаакти не настолько строгий джедай, как, скажем, тот же Мейс Винду или Адигалия. «Мой падаван в порядке, спасибо за беспокойство», — вступил в дело Энакин. «Я бы хотела поговорить о магистре Винду». Женщина поочередно взглянула сначала на него, затем на нее. «Не держите на него зла. Я понимаю, что он был слишком поспешен в своих выводах, но лишь из-за беспокойства за орден в целом. Я понимаю вас, потому что и сама находилась на вашем месте. Что вы имеете в виду, магистр?» Вчерашний Юнлинг едва ли знала старые новости о Ситхе. «Как и ты, я тоже столкнулась с Дарт Хассаном лицом к лицу». «Да ладно», в шоке Тана схватилась за голову. «Если вы здесь, получается, вам удалось его победить?» «Боюсь, что нет», Ти стыдливо опустила взгляд. «За меня пришлось выплачивать немалый выкуп». «Вот оно как. Получается, даже магистр не сумела одолеть Ситха». В какой-то степени Асака была даже рада это слышать, ведь куда уж ей тягаться с врагом, который магистру не по зубам. С другой стороны, юную Тагруту лишний раз передернула. Тогда, в тот день Дарт Хассан мог убить ее и спрятать труп, где-нибудь под песком. Вряд ли поисковая группа смогла отыскать тело Падавана в огромном море дюн. Подобные мысли лишний раз подстегивал подростковый неопытный дух становиться сильнее, чтобы в следующий раз точно дать ему отпор. Что касается Винду, то Тана не держит на него зла, однако осадочек-то остался. «Кстати, магистр», — подал голос Энакин, — «в тот день я тоже впервые столкнулся с Дарт Хассаном. Он мне показался несколько странным. Он кардинально отличается от того же графа Дуку. Я вижу, к чему ты клонишь». Шаакти хватило прозорливости, чтобы увидеть суть темы. «Его и графа Дуку отличает возраст. Граф Дуку уже находится в преклонном возрасте, когда же Дарт Хассан все еще молод, поэтому он позволяет себе действовать несколько эксцентрично. Под эксцентричностью вы подразумеваете преследование моего ученика и попытки перетянуть ее на темную сторону», — нахмурился Скайуокер. «Мне сложно сказать, но думаю, да», — в какой-то момент в голове Шаакти промелькнула мысль закончить разговор, уйти по делам и оставить Габриэля разгребать все те последствия, в коих он стал виновником. Если он и вправду желал перетянуть Асаку на темную сторону, то похитил бы ее, а не спас. А вот тут Энакину уже нечем было крыть. Хассан и вправду мог утащить с собой зеленую падаванку, чтобы затем уже у себя в логове промыть той мозги с помощью темной стороны силой пыток, но вместо всего этого, Ситх поступил кардинально по-другому. С подачи Шаакти его действия стали походить на игру, словно бы он просто развлекается, играя с представителями светлой стороны. «Извините, что так вышло», — подавленно проговорила Асака. «Мы не виним тебя», — тон Энакина смягчился. «Хорошо то, что хорошо кончается. Никто не погиб, и вы сумели завершить миссию. Сила находится на вашей стороне, чего еще мы можем желать». Да уж, ободрения мало подействовали на ребенка, но та все равно улыбнулась. «Шаакти права, в итоге-то все закончилось относительно хорошо». «Магистр Ти», — замялась на месте девочка, — «а можно вопрос?» Энакин удивился внезапной покладистости ученицы. Обычно она в лоб задает все интересующие ее вопросы и также никогда не стесняется высказывать свою точку зрения. Про всяческие подколы вообще лучше не вспоминать, потому что из них состоит практически весь лексикон подростка. А тут она вдруг вспомнила о тактичности. «Видите ли», — учитель возмущенно скрестил руки на груди, — «уж такого к себе отношения он от нее никогда не дождется». «С чем связано такое поведение Асаки?» «Возможно, из-за того, что перед ней стоит сама магистр. Но это лишь половина правды. На самом деле, Асака восхищена тем, что кто-то из ее расы сумел стать могущественным джедаем. И, разумеется, это Шаакти. Можно сказать, Шаакти является для нее этаким примером того, чего она может достичь, будучи Тагрутой. Конечно, что тебя тревожит?» Как более опытный адепт светлой стороны, она всегда открыта к вопросам младшего поколения. «Мне неудобно такое спрашивать, но мне показалось, что Дарт Хассан как-то слишком странно вел себя по отношению к вам. Ей было крайне неловко заводить подобную тему». «Асака», — более строго произнес Энакин. Асака пришибленно втянула голову в плечи, правда, все равно не отказалась от вопроса. Он должен был одернуть ученицу за довольно неприличный вопрос. При этом ему самому был интересен ответ магистра. Он, как бывший ученик мастера джедая Оби-Вана Кеноби, знал кое-какую информацию о положении дел с новым владыкой ситхов, Однако Кеноби был скуп на слова, скорее всего, из-за того, что сам мало что знал. А вот Шаакти, совсем другое дело. Она не просто дольше всех контактировала с Дарт Хассана, она находилась у него в плену несколько суток подряд. Уж кто владеет всеми данными по Хассану, то это точно магистр Шаакти. Ох, по ней было видно, что ее застали врасплох. Как я уже говорила, Дарт Хассан молод и в какой-то степени неотесан. Я не знаю, что он решил для себя, но я решила, что он достоин спасения, как и любое другое существо в галактике. Будучи в плену, я не оставляла попыток перетянуть его на светлую сторону, но он сопротивлялся. Скорее всего, с этим связана его реакция на мое прибытие на Татуин. Получается, он просто ехидничал. Тана опасливо косилась на задумавшегося учителя. Можно сказать и так, с доброй улыбкой кивнула Тагрута, прекрасно понимая, что не ехидничал, а дразнил ее искренними комплиментами. Как женщина она, возможно, рада, что они не растеряли связь между собой, как джедай она не может принять его ухаживание. Но почему вы решили, что он достоин спасения? А как же тогда граф Дуку? Тут Энакин решил отмолчаться. Асока начала задавать правильные вопросы, касающиеся джедайской философии. Уж магистр в полной мере сможет ей все доходчиво объяснить и разложить по полочкам. Граф Дуку зашел слишком далеко, и даже если бы нам хотелось вернуть нашего старого товарища обратно в орден, он бы сам того не захотел. Дуку натворил слишком много непростительных злодеяний, за которые ему однажды придется заплатить перед республикой. Дарт Хассан же также, будучи ситхом, как граф Дуку, рыцарь-джедай и падаван внимательно ее слушали, не навредил ордену и республике. Он не убил ни меня, ни тебя, недовольная Асока поджала губы, пощадил клонов и не встал на сторону Дуку. Да, возможно, Хассан погрузился в знания темной стороны слишком глубоко, однако это никак не отразилось на его психике. Он все еще может мыслить рационально и милосердно, хоть иногда любит побаловаться. Энакин и Асока глубоко задумались. Асока вообще впервые слышит подобное, когда Энакину повезло владеть кое-какой информацией. В целом, все, что она сказала, сходится с кратким рассказом Обивана, который присутствовал на выкупе. Впрочем, по мнению учителя и ученицы, Шаакти играет с огнем. Не просто с огнем, с темной стороной, способной сломить однажды самое крепкое сердце. Они сомневались в успехе самой идеи возвращения ситха к светлой стороне, потому что Шаакти сама может пасть во тьму. «Простите, магистр Ти, но мне кажется, ваша затея очень опасной», — напряженно произнес Энакин. «Понимаю, примерно такой реакции Тагрута и ожидала. Я сама чувствую, что хожу по лезвию ножа». Не просто ходит, Шаакти, можно сказать, вступила с ним в сговор, поверив на слово о могущественной фигуре с обоих сторон конфликта без весомых тому доказательств. Наверное, она бы усомнилась в его словах, если бы он не спас Асоку. Живая девочка ее расы, явно доказательство того, что он продолжает держать свое слово, и сейчас усомниться в нем, все равно, что предать его первой. С одной стороны, находится Дарт Хассан, которому магистр желает помочь от всей души, с другой – дом, храм джедаев, от которого она скрывает их тайную связь. У всей этой авантюры может быть лишь два исхода. Либо она проиграет ставку, став предателем и, быть может, погрузившись во тьму, либо же выиграет, выведя на чистую воду кукловода, а также перетянув Габриэля на светлую сторону. Третьего никак не дано. В любом случае, если вы вдруг встретите на пути Дарт Хассана, лучше постарайтесь отступить. Он не тот ситх, на которого стоит нападать без плана. Вдруг в кармане магистра что-то запиликало. Ох, мне нужно идти. Да пребудет с вами сила. Да пребудет с вами сила. Магистр, в унисон попрощались с ней учитель и ученик, чье хорошее настроение как рукой сняло. Вам не кажется затея магистра Ти неоправданно рискованной? Глядя в спину удаляющейся Тагрути, спросила Асока. Ты права, Асока, иногда игра не стоит свеч, пришел к неутешительным выводам Скайуэкер. Но ни одна магистра Ти сомневается в Дарт Хассане. Грандмастер Йода также до конца не решил, что с ним делать. Лично мне кажется, что он просто водит всех нас за нос, легкомысленно пожала плечами подросток. Возможно, ты права, Энакин взглянул на ученицу, но если вдруг снова случится так, что ты в одиночку столкнешься с Дарт Хассаном, отступи. Тебе пока рано сражаться с лордами ситхов. Ой, да пожалуйста, закатив глаза, махнула рукой Асока. Так и быть, оставлю всю славу вам, учитель. То-то же, шпилька, подмигнул ей парень. Молодой парень в темно-коричневом одеянии шел по оживленным коридорам самого престижного из зданий в галактике, здания Сената. По пути ему встречались представители чуть ли не всех рас, входящих в состав республики, и все они отличались не только внешностью, но и одеждой. Лишь по одному их наряду особо эрудированные политики смогут без особых усилий рассказать о прошлом их народа и о текущей культуре. В Сенате необходимо выглядеть прилично, потому что каждый из сенаторов не только представитель своей расы, но и их лицо. И только он, одиноко идущий по коридорам парень брутальной внешности, был одет слишком скромно для столь величественного места. Ему, как говорится, религия запрещает одеваться помпезно без веских на то причин. Таков кодекс ордена, таков неутешительный и скучный путь джедая. Но вот на его скучающем лице, украшаемом шрамом, появился намек на улыбку, когда в другом конце коридора он увидел эффектную женщину, о чем-то разговаривающую со старым знакомым и другом. Джедай непроизвольно увеличил скорость шага, тщательно замаскировал любые проявления счастья и радости и за пару секунд приблизился к ним. Женщина в закрытом платье и традиционной женской прической планеты Набу и высокий, коротко стриженный мужчина с бородкой в официальном костюме повернулись к подошедшему к ним парню. Если мужчина отреагировал сдержанно, то вот в глазах женщины заиграли игривые искорки, которые ну просто не мог не заметить рыцарь-джедай, отчего уголки губ сами собой приподнялись вверх. Вот она стоит перед ним, такая красивая, стройная, фигуристая, всегда прекрасная, смелая, отважная и непоколебимая Падме Амидала, его жена, возлюбленная и смысл жизни.